Джин махнул рукой, приказывая шлагбауму подняться. И тут новый приступ смеха опять скрутил его пополам. И он вывалился из окна, повторив путь Махмуда. Это еще больше развеселило Джинна, и он даже задрыгал ногами и руками от избытка чувств, катаясь по песку. «За мной!» — скомандовал Илья, хватая за узду своего верблюда. Жасмин торопливо прикрыла лицо чадрой и постаралась пристроиться в самый хвост процессии. Однако подполковник двинулся не к контрольно-пропускному пункту таможни веселого Али, а к нему самому. «Знаешь, мы тут подумали и решили, что ты слишком круто дерешь. За такое чудо!» — кивнул он на хлопающего глазами из окна баюна. Ручкой махнул, да полосатую палочку поднял. «Не пойдет. Мурзик, к ноге, двигаем обратно». Мурзик послушно спрыгнул и попал прямо в объятия Джинна. «Вайме, дорогой, зачем так сразу?» Али мгновенно принял облик восточного торговца. «Давай посидим, поговорим». Он нежно прижал сказочника к своему пестрому халату, возникшему на нем как по волшебству. Собственно, по волшебству-то он и возник, но это уже детали. «Некогда нам лясы точить», — деланно небрежно отмахнулся Илья. «Эй, дорогой, пошли, мой лавка, любой товар выбирай». Джин, не отпуская Мурзика, подхватил подполковника под локоток и повлек его за собой. «У меня такой товар, нигде такой не найдешь. Хочешь, я таган, всем по мордам дам. Хочешь, дубинка самобой, так и рвется в бой». «Да на шута мне твоя дубинка». «Уи, такой глюпий, незаменимый в хозяйстве вещь, рыбка глушить». Джин резко затормозил и начал объяснять, азартно размахивая руками. Да так увлеченно, что Мурзик с подполковником отлетели в разные стороны. «Берешь гексаген, мешка два, и кидаешь вода. Вода бабах, рыбка кверху брюхом, вах, а ты ждешь». «Чего?» — спросил, поднимаясь Илья. «Морской царь, он всегда последним всплывай. Ты его дубинка раз, рыбка собирай и быстро удирай». «Ну, с морским царем», — засмеялся догнавший их Олежка Молотков, — «мы воевать не собираемся. А посовременнее чего-нибудь есть? Пистолет, автомат?» «А-а-а, фигня-то эта иноземная», — хрюкнул веселый Али, мгновенно выйдя из образа восточного торговца. «Конечно, есть. Стингеры, пулеметы». Али резко затормозил около лавки и тупо уставился на тяжелый пудовый замок у своих ног. «Не может быть!» Джин распахнул дверь, и челюсть его отпала. «Обчистили!» Лавка была пуста. Практически пуста, если не считать танка Т-34 времен Второй мировой войны, который Шухерман не сумел затолкать в мешок. Илья покосился на свой караван. Около верблюдов, ножки которых подгибались под тяжестью поклажи, суетился багдадский вор, старательно засовывая последнего павлина в опустевший после протрезвления катаны бурдюк. Похоже, мешки у него уже кончились. «Бывает», — подполковник сочувственно похлопал по плечу веселого Али, который выглядел уже не таким веселым. «Надеюсь, ты не сильно погорел? Много у тебя увели?» «Уй, много! Уй-уй, как много! Два ма!» «Магнитофона?» — сунулся Олежка Молотку. «Какой магнитофона?» — взревел разобиженный Али. «Магический кристалл, два штук. Посох вставляй, и такой шаг, как ты, гаур неверный, бей! Да не спошлет Аллах мне терпения!» «Не горячись, Али!» — Илья незаметно погрозил кулаком за спиной лейтенанту. «Молодой он еще, глупый. А хочешь, помогу тебе в твоем горе?» «Войме, а как?» «Оперативно-розыскные мероприятия — это мой профиль. Сейчас помоги чу немножко, и пропажа вмиг найдется». «Вах! Ты колдун?» «Колдун, колдун!» Успокаивающе покивал головой Илья, зачем-то засучивая рукава. «Только ты подальше отойди, закрой глаза и уши, а то магия у меня северная, на южан плохо действует». Веселый Али, не заставляя себя долго упрашивать, торопливо отскочил подальше и шустро зарылся в песок, резонно рассудив, что при этом закроется не только глаза, но и уши. Однако и сквозь эту акустическую блокаду до джинна донесся вопль Шухермана. «Папа, я больше не буду!» «Все вернуть, и Шахриярова тоже, только питье и жратву оставить!» «Папа!» — мелькнуло в голове Али. «Не о нем ли ифриты пеклись?» Веселый Али осторожно выдернул голову из песка, проморгался и тихо ахнул. Лавка была забита до отказа. Более того, товару там явно прибавилось, и двери не закрывались. «Вах, ты настоящий волшебник!» — растрогал Сали. «Как тебя благодарить? Чем одарить?» «Карта местности есть?» — сердито спросил еще не остывший Илья. «Дорогой! Для тебя все что угодно», — ринулся к нему Али, разворачивая пергамент на лету. «И за эту фигню весь караван!» — расстроился багдадский вор, выныривая откуда-то сбоку. Правый глаз его изучал пергамент, левый быстро заплывал. «Еще слово вякнешь», — погрозил ему кулаком подполковник, засовывая карту в карман, и вновь повернулся к веселому Али. «А без таможенного сбора слабо? У меня каждый человек на счету». «Не могу, дорогой», — расстроился Али. «Хоть что-то, хоть это». Джин наугад ткнул пальцем и попал в катану. «Но я должен взять». «Служба не позволяет», — виновато вздохнул он, высасывая голубую кровь из не менее голубого пальца. «Моя без ученика не пойдет», — испугалась катана. «Моя без сенсея тоже», — вцепился в нее Акира. «Забирай обоих», — решительно махнул рукой Илья. Подполковник мгновенно сообразил, что около детей лучше иметь обученного профессионала, чем непредсказуемого Мурзика. «А может, и я на что сгожусь?» — рванул он вперед. «Давай вместо них. Мне как раз с вашим королем потолковать надо». Правая рука подполковника невольно сжалась в кулак и шлепнула по раскрытой ладони левой руки. Это не ускользнуло от внимательного взгляда Али. «Первое слово дороже второго», — заволновался он, дергая к себе Акиру с катаной. «Тьфу ты! Ну, хоть дорожку до Багдада 101 отметь!» Развернул Илья карту. «Это можно!» — успокоилась таможня, извлекая из воздуха павлинье, перо и чернила. Все заинтересованно наклонились над ней, а потому никто не заметил голубую тень сверху, старательно щелкающую фотоаппаратом, громоздкая оптика которого была нацелена на перо, вычерчивающее зелеными чернилами на карте кратчайшую дорогу до дворца от Демирьяту.